Сова села на дерево. Раз, два. Он вскинул винтовку к плечу, целясь в темное пятно. 3-4 он напряг мышцы, чтобы унять дрожь. Квах! Отдача болью полоснула по ребрам. Он без сил прислонился к скале, думая, что мог промахнуться, а сова улетела бы от него. Но увидел, как темное пятно шевельнулось, потом мягко упало с дерева и, задев ветку, слилось с черной землей. Собрав остатки сил, он вернулся в пещеру, лег, рассмотрел сову. «Старая», — решил он, — «жесткая». А почему где-то там стреляли, он так и не понял. Глава 4. Машина скорой помощи, завывая сиреной, промчалась мимо коммуникационного грузовика. За ней прошли 3 грузовика, полные гражданских. Те громко сетовали, что-то кричали национальным гвардейцам вдоль дороги. За грузовиками следовали 2 машины полиции штата, которые за всем присматривали. Тислоу постоял у обочины, освещаемый фарами, покачал головой и вернулся к коммуникационному грузовику. «Неизвестно еще, сколько раненых?» — спросил он у радиста. «Только что сообщили, один из них, один из наших. Гражданский получил пулю в коленную чашечку, а наш в голову». Тислоу на мгновение закрыл глаза. «Ну, санитар сказал, что он может не дотянуть даже до больницы». «Может, может», — мрачно подумал Тислоу. «Наверняка не доживет, если учесть, что уже 3 суток подряд все складывается далеко не в их пользу. Умрет по дороге». «Я был с ним знаком. Хотя нет, погодите. Лучше не надо мне говорить. Среди мертвых уже и так хватает тех, которых я знал. Лучше бы собрали этих пьяниц в одно место, где они больше никого не смогут подстрелить. В грузовиках сидели последние из них?» «Керн думает, что да, но он в этом не уверен. Значит, в лесу может оказаться целая сотня». «Господи, лучше бы это произошло между вами двумя, тобой и парнем. Сколько еще людей погибнет, прежде чем все это кончится?» Тислоу опять стало хуже. Подкашивались ноги, не хватало воздуха, лицо покрылось потом. «Может, вам лучше подняться сюда и лечь?» — посоветовал радист. «А то вы такой белый, что прямо светитесь». Он слабо кивнул. «Только не говорите этого при Керне. Передайте мне свой кофе, хорошо?» Его руки дрожали, когда он запивал 2 таблетки, а тут как раз вернулся Траутман, разговаривавший с национальными гвардейцами дальше по дороге. Он только взглянул на Тислоу и сказал: «Вам нужно лечь в постель. Не раньше, чем все это кончится». «Ну, на это может уйти больше времени, чем вы думаете. Это вам не Корея. Массированная атака хороша, если вам противостоит тоже группа войск. Смешается один фланг, а враг-то велик, его издалека видно. Можно вовремя укрепить этот фланг. Но здесь это невозможно, потому что мы воюем против одного человека, да еще такого. Малейшая неувязка где-нибудь на одной линии, и он проскользнет совершенно незамеченным». «Негативного вы назвали очень много. А позитивное что-нибудь можете сообщить?» Он сказал это излишне резко, и когда Траутман стал ему отвечать, в его ровном голосе звучали какие-то новые нотки. «Мне еще нужно уточнить некоторые детали. Я пока не знаю, как вы управляете полицией своего городка, но хотел бы это знать, прежде чем что-либо начну». Тислоу требовалась его помощь, он поспешил загладить свой промах. «Извините, не обращайте на меня внимания. Я из-за всего этого сам не знаю, на каком свете нахожусь». Он чувствовал, начали действовать таблетки. Он не знал, что в них, но они, несомненно, действовали, ибо головокружение проходило. Хотя его не могло не беспокоить то, что периоды головокружения повторялись все чаще и продолжались все дольше. Что же до сердца, то оно успокаивалось, перебоев не было. Он взялся за борт грузовика, чтобы влезть в кузов, но не хватило сил. «Вот, возьмите мою руку», — сказал радист. С помощью радиста он залез в грузовик, но слишком быстро и чуть было не грохнулся от слабости. Траутман поднялся вслед за Тислоу с естественной легкостью и остановился, наблюдая за ним. Что-то в недавних словах Траутмана беспокоило Тислоу, но он не мог сообразить, что. Наконец он вспомнил. «Откуда вы знаете, что я был в Корее?» «Все очень просто. Перед тем, как вы летите сюда, я позвонил в Вашингтон, и мне зачитали ваше досье».